сонаследница. Если бы меня сейчас спросили, кем хочу я в самом деле быть, вы бы меня, конечно, вдохновили тайну сердца своего открыть. Я хотела быть святой женою, тихой, незаметной и простой, чтобы жить легко было со мною, половинкой мужа быть родной. Быть женою мужа – это счастье, под простертым любящим крылом иметь в его судьбе участие, трудности встречать всегда вдвоем, соучастницей быть в служении, соучастницей в его скорбях, соучастницей порой в унижении, соучастницей в святых делах, сонаследницей благодатной жизни. Боже, это больше, чем дары! Не стихи писать и гимны, а трудиться, может, до зари. Отложу свое рукоделье, отложу я ноты и стихи, приложу сегодня все умение, чтобы спечь для мужа пироги. А детей, с которыми непросто, буду терпеливо наставлять, почитать отца, друзей звать в гости, комнаты с любовью убирать. Если бы сегодня понимали, Боже, сонаследница и я, жены на мужей бы не роптали, а творили добрые дела. Аминь.